Глава 18. Джулиан снова всех веселит. В первом классе все разговоры были про Элизабет. Всех интересовало, где она, и все считали, что она получила по заслугам. Весь первый класс был на стороне Джулиана, никто не сомневался в его правоте. «Я скажу Джулиану, что думаю об Элизабет», — заявила Арабелла. «Она мне никогда не нравилась, даже когда я гостила у нее дома на каникулах». «А мне жаль, что Элизабет обвинила Джулиана, хотя не была уверена в его проступке», — сказала Дженни. «Наверное, она разозлилась из-за того, что я не пригласила ее на вечеринку», — презрительно фыркнула Арабелла. «Вот и отыгралась на Джулиане». «Нет, это не похоже на Элизабет», — возразил Роберт. «Она иногда поступает глупо, но нарочно делать гадости не станет». «Ну, я с ней разговаривать не стану», — заявил Мартин. «Мне кажется, она гадко поступила с Джулианом». «Тссс! Вон она идет!» — вдруг сказала Белинда. Дверь открылась, и вошла Элизабет. Она ожидала увидеть неприветливые лица и даже услышать нелестные слова в свой адрес. Так и вышло. Некоторые дети отвернулись от нее. Но следом за ней вошел Джулиан, и он сразу догадался, что Элизабет сейчас не поздоровится. «Джулиан!» — обратилась к нему Арабелла. «Нам всем очень жаль, что тебе пришлось выслушать такое сегодня на собрании. Это было ужасно!» «Ты, наверное, очень огорчен!» — подхватил Мартин. «Я тебя понимаю!» «Так и было!» — произнес Джулиан своим глубоким красивым голосом. «Но теперь все изменилось!» «Элизабет! У нас еще 10 минут до отбоя. Давай сыграем в двойной пасьянс. Где наши карты?» «В моем ящике!» — откликнулась Элизабет с благодарностью. Ужасно было вот так стоять перед всеми. Как хорошо, что Джулиан ее поддержал, что он снова ее друг. Она стала шарить в ящике в поисках колоды. Все изумленно смотрели на Джулиана. «Он что, с ума сошел? Как можно так приветливо разговаривать с той, которая наговорила про него столько гадостей?» Невероятно! Дети просто не верили своим глазам. Но это была правда. Джулиан раздал карты, и они с Элизабет погрузились в игру. Все с интересом следили за ними, не зная, что и сказать. Арабелла была удивлена больше остальных, и она же первой пришла в себя. «Джулиан, что на тебя нашло? Разве Элизабет не твой злейший враг?» «Нет, Арабелла», — ответил Джулиан любезно, — «она мой лучший друг. Все это было глупой ошибкой». В голосе Джулиана прозвучало что-то, что заставило всех прикусить языки. Дети занялись своими играми и оставили Джулиана и Элизабет в покое. «Спасибо, Джулиан», — прошептала Элизабет. Зеленые глаза посмотрели на нее с интересом. «Все в порядке. Если тебе понадобится помощь, можешь на меня положиться, мой злейший враг!» «О, Джулиан!» — полусмеясь, полуплача, прошептала Элизабет. И тут раздался сигнал всем спать. Дети сложили книги и игры и разошлись по своим спальням. В следующие несколько дней Элизабет пришлось нелегко. Одноклассники не простили ее так быстро, как Джулиан, и держали с ней холодно. Только трое ребят были с ней приветливы. Кэтлин, Гарри и Роберт, но большинство ее игнорировало. Казалось, все были рады, что она больше не староста. Но вот Джоан из второго класса, которая дружила с Элизабет в первой четверти, отыскала ее и пожала ей руку. «Я не знаю, как там все было на самом деле, но уверена, ты не сказала бы того, что сказала, если бы не была убеждена, что это правда. Все пройдет, и ты снова будешь старостой, вот увидишь!» Элизабет была рада услышать добрые слова настоящего друга. «Теперь я понимаю, что значит друг познается в беде», — сказала она. «Я не забуду, как важно мне было участие, когда все пошло не так. И теперь знаю, как вести себя по отношению к другим, если они попадут в беду». Все эти дни Элизабет была серьезна и молчалива. Она много занималась, и ее веселый смех звучал очень редко. Джулиан даже подразнивал ее из-за этого. «Ты сделалась тихоней совсем как Розмари. Ну же, посмейся, Элизабет. Мне не нужен унылый друг. Но Элизабет перенесла потрясение и должна была прийти в себя. Джулиан ломал голову, желая придумать что-нибудь такое, отчего Элизабет станет счастливой, как прежде. Он стал изобретать разные шутки. А потом рассказал одноклассникам о своих задумках. «Послушайте, когда мистер Лесли, учитель естествознания, поведет нас в лабораторию проводить опыты, я начну издавать разные звуки. Но вы все сделаете вид, что ничего не слышите. Понятно? Тогда мы повеселимся». Уроки естествознания в этой четверти были скучноваты. Мистер Лесли и сам был весьма унылый и очень строгий. Дети его недолюбливали. Так что план Джулиана им очень понравился. И в это утро они побежали в лабораторию с большей охотой. «А какие это будут звуки?» — поинтересовалась Белинда. «Подожди, сама услышишь», — ухмыльнулся Джулиан. «Пусть для мистера Лесли это будет сюрпризом». Так и вышло. Учитель твердой походкой вошел в класс, кивнул ученикам и велел им занять свои места. «Сегодня», — начал он, — «мы попробуем обнаружить крахмал в картофеле. У меня тут...» Сначала он объяснил, как проводить опыт, а потом раздал всем по кружочку картофеля. Ученики склонили головы и приступили к опытам. И тут послышался странный звук и... Он становился все сильнее и был похож на громкий свист, такой высокий, что напоминал писк летучей мыши или скрип смычка, которым проводят по самой тонкой струне. Все украдкой посматривали на Джулиана, даже не сомневаясь, что это он. А Джулиан склонился над своей работой, ничем не выдавая, что звук исходит от него. Мистер Лесли строго оглядел класс. «Откуда этот звук?» «Какой звук, мистер Лесли?» — с невинным видом переспросила Дженни. «Этот пронзительный писк!» — пояснил мистер Лесли, теряя терпение. Дженни склонила голову на бок, будто прислушиваясь, и все остальные дети сделали то же самое. За окном раздался шум аэроплана. Миг, и вот он летит. «А, так это вы слышали аэроплан, мистер Лесли!» — сказала, просияв Дженни. Все захихикали. Мистер Лесли нахмурился. «Не говори чепухи, Дженни. У аэроплана совсем не такой звук. Вот опять!» И правда, раздался странный звук. Но все сделали вид, будто не слышат его. Ученики, едва сдерживая смех, еще ниже склонились над работой. Потом Джулиан издал другой звук, и в классе послышалось рычание. Мистер Лесли удивленно огляделся. «Кто привел в класс собаку?» «Собаку, мистер Лесли?» — переспросила Белинда, оглядываясь вокруг. «Я никого не вижу». Элизабет прыснула со смеху, но попыталась сделать вид, что закашлялась. А рычание меж тем продолжалось. Оно то стихало, то становилось громче. Мистер Лесли был совершенно сбит с толку. «Вы слышите этот звук?» — спросил он учеников за ближайшей партой. «Похоже на рычание». «Вы же совсем недавно говорили, что это писк, сэр», — напомнил Гарри, изобразив удивление. «Так что это? Писклявое рычание или рычащий писк?» Элизабет снова прыснула, а Дженни заткнула рот носовым платком. Мистер Лесли все больше сердился. «Ничего не вижу смешного!» — выпалил он. «Господи, а это еще что такое?» Джулиан снова изменил звук. Теперь раздалось странное приглушенное бум-бум-бум. Оно доносилось неизвестно откуда, и меньше всего можно было заподозрить в этом Джулиана. Мистеру Лесли стало не по себе. Учитель посмотрел на детей. Похоже, никто из них не слышал этих новых бум-бум-бум. Как странно. Видимо, у него что-то не так с ушами. Он зажал их ладонями. Может, он заболел? У больных бывает шум в ушах. Бум-бум-бум! Продолжался странный приглушенный звук. «А ты слышишь теперь бум-бум-бум?» — спросил шепотом мистер Лесли у Гарри. Мальчик склонил голову на бок и прислушался, приложив ладонь сначала к одному уху, а потом к другому. И, наконец, к обоим сразу. Элизабет громко рассмеялась. Она была не в силах сдержаться. Дженни тоже хихикнула. Мистер Лесли зыркнул на них, а потом повернулся к Гарри. «Что ж, если ты ничего не слышишь, значит, у меня что-то со слухом», — вздохнул он. «Продолжайте работать и прекрати смеяться, Дженни!» Следующий звук был похож на скрип калитки. Этого мистер Лесли уже не вынес. Пробормотав, что ему нехорошо, учитель выскочил из класса, велел детям продолжать работу без него. Продолжать работу? Это было совершенно невозможно. Раскаты смеха, безудержное веселье, визг и хохот наполнили класс. По щекам Дженни текли слезы. Гарри катался по полу, держась за бока. Элизабет хохотала, заражая смехом остальных. А Джулиан стоял посреди класса и ухмылялся. «Ох, ну и здорово же получилось!» — сказала Элизабет, утирая слезы. «Никогда в жизни так не смеялась! Ох, Джулиан, ты великолепен! Повтори это обязательно! Это было потрясающе!» И всем пошло на пользу. Взрывы смеха очистили воздух от злобы, подозрительности и вражды. Все вдруг почувствовали себя добрыми друзьями. Хорошо смеяться и играть вместе. Школа для первоклассников вдруг сделалась более приятным местом.